После того, как мысль Ечина слилась с духовным кораблем дьявольской души, он уже мог ощущать на очень больших расстояниях. «Все-таки прибыл», — тихо самому себе говорил Ечен. Он смотрел вдаль, и его взгляд был холодным, словно лед. «Сау!» — раздался звук. Один корабль Млечного Пути появился в небе над звездой скрытых облаков. Одна за другой мысль просачивалась из корабля Млечного Пути, и все это были существа на границах владыки звезды высшего разряда, их было более шесть. В сердце Ечена был холод, откуда появилось так много владык звезды высшего разряда. Ечен не знал, что ради того, чтобы расследовать смерть Жуань Цинью, и владыка звезды скрытых облаков использовал очень много связей, и в особенности обратился с просьбой к пять владыкам звезды высшего разряда звездного района Цинъюань, а эти владыки звезд высшего разряда отправили большое количество Шишине и Чжаньхуани, чтобы помочь ему в поисках убийцы Жуань Цинъюй. На этот раз владыка звезды скрытых облаков пригласил этих пять владык звезд высшего разряда на звезду скрытых облаков, чтобы устроить в честь пять владык звезд банкет. Однако, когда он вернулся на звезду скрытых облаков, тем не менее обнаружил, что в небе над звездой был один духовный корабль дьявольской души, тот самый корабль, корпус которого не имеет себе равных, и который мелькал устрашающим блеском. Что произошло? Владыка звезды скрытых облаков от испуга побледнел в лице. Первым его предположением было, неужели тот пиковый культиватор прибыл с визитом на звезду скрытых облаков? Пять владык звезд высшего разряда обменялись растерянными взглядами и не понимали происходящего. Почему духовный корабль дьявольской души появился над звездой скрытых облаков? Они вспомнили, что первый раз видели духовный корабль дьявольской души на большом собрании владык звезд звездного района Млечного Пути. Тогда их созвали несколько пиковых культиваторов Величайшего Союза, и тогда они только лишь издалека увидели висевший в небе один духовный корабль дьявольской души. В то время они взглянули всего лишь одним глазком, но внешний вид того духовного корабля дьявольской души глубоко запечатался в их памяти, что они больше никогда не смогут его забыть. Каждый духовный корабль дьявольской души символизирует огромное количество богатства и еще величайшие положения. Помимо нескольких пиковых культиваторов, управляющих наивысшими сферами власти, простой человек вообще не сможет купить себе такого рода духовный корабль дьявольской души. Это и была причина, почему с первого взгляда на духовный корабль дьявольской души они подумали о пиковых культиваторах Величайшего Союза. К тому же на макушке этого духовного корабля дьявольской души возвышались 10 башен дьявольских лучей смерти, что также невольно вызвало в их сердцах страх. Несмотря на то, что башен дьявольских лучей смерти два разряда недостаточно, чтобы с одной атаки сразить этих владык звезд высшего разряда, однако также нельзя недооценивать их силу. В конце концов, по какой причине здесь неожиданно появился один духовный корабль дьявольской души? Владыка звезды скрытых облаков и остальные владыки звезд высшего разряда осмотрели остров владыки звезды скрытых облаков вдали и увидели там более 100 шишеней, на которых были надеты черные доспехи, и все они со всех сторон окружили Жуань Фэнмина и остальных, а рядом с ними на земле стонали шишени и Чжаньхуани звезды скрытых облаков. Каждому из них уничтожили культивирование, а потом, используя таинственную технику, запечатали их культивирование. Из семь сыновей владыки звезды скрытых облаков двоих тут уже не было, и остался только лишь Жуань Фэнмин, кому не уничтожили культивирование. Смотря на эти черные доспехи, неважно владыка звезды скрытых облаков, или же другие пять владык звезд высшего разряда, у всех в сердце был страх, это неожиданно доспехи черного облака, к тому же их тут более 100 наборов. Следует знать, что произвольно несколько из этих доспехов черного облака могут попросту оставить их без гроша. Кто же все-таки обладает такого рода богатствами? Они посмотрели в сторону духовного корабля дьявольской души, и у каждого из них стало испуганное выражение лица. Неизвестно, какого же таинственного положения человек прибыл на звезду скрытых облаков. К тому же казалось, у этого таинственного человека была вражда со звездой скрытых облаков, раз уж он так жестоко мучил Шишине и Чжаньхуани звезды скрытых облаков. Их мысль не могла смотреть сквозь духовный корабль дьявольской души, но пусть даже если бы они могли увидеть сквозь, все равно не осмелились бы смотреть. В душе они были недовольны тем, что были приглашены на эту звезду скрытых облаков, ведь если бы они заранее узнали об этом, то не стали бы пребывать на звезду скрытых облаков. Они вообще не ожидали, что владыка звезды скрытых облаков на удивление вызвал недовольство такого рода необычного человека, Если этот пиковый культиватор захочет выместить свою злость на них, то они могут даже не мечтать о том, что смогут выйти с этой звезды скрытых облаков. В эту минуту владыка звезды скрытых облаков тоже был очень сильно напуган, он думал и никак не мог понять, когда же он вызвал недовольство пикового культиватора. Он смотрел на своих сыновей внизу и на Шишине и Чжаньхуань и звезды скрытых облаков, у которых уничтожили культивирование, и в его сердце не было ни капли храбрости противостоять. Помимо страха он очень сильно сожалел о том, ну зачем он так рано вернулся. На острове владыки звезды скрытых облаков Жуань Фэнмин видел, что уже вот-вот очередь по устранению культивирования дойдет до его. Как неожиданно он увидел, что владыка звезды скрытых облаков вернулся. Он был вне себя от радости, и воспользовавшись тем, что вокруг эти шишини звезды Тянь Юань, одетые в черные доспехи, не обращали на него внимания, он неожиданно подскочил и с быстрой скоростью взлетел. «Отец, это звезда Тянь Юань!» — громко кричал Жуань Фэнмин, и быстро летел в сторону корабля Млечного Пути. На его взгляд эти башни дьявольских лучей смерти вообще не смогут убить его отца, и раз уж отец вернулся, то должно быть он уже в безопасности. Именно в этот момент один страшный черный луч света летел прямо на него, и с грохотом ударил по телу Жуань Фэнмина, из-за чего он неожиданно исчез, а затем его тело полностью сгорело от этого черного луча света, не оставив и косточки. Перед его глазами его родной сын был убит, и несмотря на то, что на сердце владыки звезды скрытых облаков была боль, тем не менее он вовсе не выходил из себя, а только лишь сложил руки в знак почтения по направлению к духовному кораблю дьявольской души, и очень почтительно сказал: «Не знаю, по какой причине ваше превосходительство пиковый культиватор прибыли на мою звезду скрытых облаков. Ваше превосходительство уже убил такое большое количество Шишине и Чжаньхуань и моей звезды скрытых облаков, и пусть даже если я в чем-то провинился, я прошу ваше превосходительство проявить милость и простить нас за наши проступки». Глава 796. Массы восстали, близкие бросили: «Ха-ха-ха, у Тянь ты ведь не мог меня забыть, я Ечен со звезды Тянь Юань, только что я убил твоего сына, а ты неожиданно просишь меня успокоиться, для владыки звезды ты на самом деле слишком труслив. Сегодня я прибыл на вашу звезду скрытых облаков, чтобы взыскать долги за все ваши деяния», — громко смеясь говорил Ечен. Он был наполнен презрением по отношению к владыке звезды скрытых облаков. Владыка звезды скрытых облаков полагал, что внутри духовного корабля дьявольской души находится пиковый культиватор, и пусть даже если его родной сын был убит, он неожиданно все равно струсил. Ечен понимал, что если бы не произвел впечатление высокого положения, то владыка звезды скрытых облаков несомненно выступил бы с речью, делая все величественно и спокойно. «Это ты?» Выражение лица владыки звезды скрытых облаков стало яростным и гневным, когда он вспомнил, как только что Жуань Фэнмин был убит лучом башни дьявольских лучей смерти. Его сердце немного содрогнулось, и он громко прокричал: «Ты неожиданно осмелился прибыть на мою звезду скрытых облаков». Владыка звезды скрытых облаков никак не мог понять, как с реальной силой Ечена и богатствами звезды Тянь Юань они смогли заполучить духовный корабль дьявольской души, башни дьявольских лучей смерти и такое большое количество доспехов черного облака. «Как я осмелился прибыть, Утянь, сегодня я прибыл, чтобы убить тебя», — равнодушно прокричал Ечен. Выражение лица владыки звезды скрытых облаков стало мрачным, с силой его одного, пожалуй, у него нет возможности разрушить духовный корабль дьявольской души. Он посмотрел на рядом стоящих пять владык звезд, сложил руки в знак почтения и сказал: «Брат Или, брат Юн Пен, брат Гуан Я, брат Чжусинь, сестрица Цзы Чунь, давайте вшестером объединим силы и убьем его, а затем отберем духовный корабль дьявольской души, и вы впятером разделите его между собой, как вы на это смотрите?» Услышав слова владыки звезды скрытых облаков, те пять владык звезд обменялись растерянными взглядами, и все были немного нерешительны. Если они хотят отобрать духовный корабль дьявольской души, тогда они несомненно должны будут погрузить свои мысли внутрь духовного корабля дьявольской души. Так поступать очень опасно, однако и в этом также может быть несомненный успех. Несмотря на то, что они бросали свои жадные взгляды на духовный корабль дьявольской души, тем не менее они не осмеливались действовать необдуманно, беспокоясь, что вдруг они заденут человека, которого лучше не задевать, и потом это принесет им немало проблем. Взор Ечена осмотрел других владык звезд высшего разряда, и он, равнодушно хмыкнув, сказал: Несколько господ тоже хотят принять участие в сражении. Если вы тоже присоединитесь к сражению, тогда я не оставлю в живых даже одного. Если вы хотите ознакомиться с силой духовного корабля дьявольской души моего учителя, то можете попробовать напасть. Не слушайте его вздор, он всего лишь один шишень, какой у него может быть учитель. Поспешил возразить владыка звезды скрытых облаков. Однако те пять владык звезд проявили глубокое сомнение. Если бы у Ечина не было могущественной поддержки, и он был бы простым шишенем, тогда откуда у него этот духовный корабль дьявольской души? Также откуда он добыл более 100 наборов доспехов черного облака, которые надеты на этих шишенях внизу? Это ведь духовный корабль дьявольской души и наборы доспехов черного облака. Это демонстрирует то, что за спиной есть очень много богатств. И пусть даже если бы Ечен лично им сказал, что всего лишь прибыл с одной дикой звезды Тянь-Юань, и что у него нет никакой поддержки, эти владыки звезд тоже не поверили бы ему. Только лишь один набор доспехов черного облака был редкой возможной вещью для этих владык звезд, а тем более 100 наборов. Если нет богатств, которые нарушают законы небеса и еще власти, то кто даст своим подчиненным боевое оснащение из наборов доспехов черного облака? Увидев, что эти пять владык звезд были в нерешительности, владыка звезды скрытых облаков стал волноваться, с силой его одного, пожалуй, у него нет возможности разломать этот духовный корабль дьявольской души. Используя мысль открыть духовный корабль дьявольской души, это всего лишь были предположениями владыки звезды скрытых облаков. Не говоря уже об одном владыке звезды скрытых облаков, пусть даже если эти шесть владык звезды высшего разряда вместе напали бы, то вряд ли, используя мысль или же силой тела, смогли бы расколоть духовный корабль дьявольской души. Не то что владыки звезд высшего разряда, пусть даже если это был бы владыка звезды небесного разряда, даже ему это далось очень сложно. Это ведь духовный корабль дьявольской души, который может позволить себе использовать только пиковый культиватор. Владыка звезды скрытых облаков хотел начать атаковать, но тем не менее не очень уж и осмеливался, и те пять владык звезд, которые его окружали, тоже не очень поддерживали его. Видя эту сцену, в сердце Ечина были кое-какое представление. У такого рода человека, как владыка звезды скрытых облаков, могла завязаться дружба только лишь с дурной компанией. Если он хочет противостоять этим людям, то ему на самом деле будет очень просто, — Ечен сказал равнодушным голосом. Если вы не хотите идти вместе с владыкой звезды скрытых облаков на общую смерть, тогда должны провести с ним четкие границы, и я не стану расследовать сегодняшнее дело. Услышав слова Ечена, в сердце владыки звезды скрытых облаков был страх, и начало увеличиваться плохое предчувствие. Тут же можно увидеть, что после слов Ечена или и другие четыре владык звезд с быстрой скоростью начали отступать, держась на определенном расстоянии от владыки звезды скрытых облаков. Или неловко улыбался, и сложив руки в знак почтения по отношению к духовному кораблю дьявольской души, сказал: «Ваше превосходительство, не поймите неправильно, у меня нет никаких дружеских отношений с владыкой звезды скрытых облаков, он всего лишь пригласил на банкет, а если бы я знал, что он вызвал недовольство вашего превосходительства, то ни в коем случае не прибыл бы». «Верно, ваше превосходительство, мы ни в коем случае не будем участвовать в вражде между вами и владыкой звезды скрытых облаков». Рядом стоящий владыка звезды Юнпен тоже угождая улыбался. Остальные трое владык звезд высшего разряда тут же начали кивать головой, прикидываясь, что никак не связаны с владыкой звезды скрытых облаков. «У нас нет каких-либо отношений с владыкой звезды скрытых облаков, ваше превосходительство, пожалуйста, не поймите неправильно». Услышав слова тех пять владык звезды высшего разряда, владыка звезды скрытых облаков ощутил, как перед глазами все начало чернеть, гнев и волнение чередовались. «Вы, владыка звезды скрытых облаков», — указывал пальцем на пять владык звезд высшего разряда, и его палец немного дрожал, затем он начал громко ругаться. «Вы толпа такого рода подлых и низких людей, позабывших о добре, которое было для вас сделано. Вы на самом деле неблагодарные люди. Утянь, ты не прав, так высказываясь. О каком добре мы позабыли? Какого рода у тебя сложились дружеское отношение к нам?» — высмеивая, говорил владыка звезды Эйли. «Хаэм, только не говори, что ты испытываешь к нам какие-то дружеские чувства, и пусть даже если так, мы не станем водить дружбу с такого рода низким человеком. Не нужно говорить, что ты так близок к нам», — с серьезным лицом сказал владыка звезды Юнпен, и непоколебимо продолжил: «Мы уже давно увидели тебя насквозь, ты человек, который ищет только свою выгоду, который цепляется за жизнь и боится смерти, и повстречав сильного культиватора, даже когда твой родной сын был убит, ты неожиданно не осмелился ничего сделать. Я не верю, что если мы повстречаемся с опасностью, ты протянешь нам руку помощи. Верно, такого рода нечестный, бесчеловечный и безнравственный человек просто не может выдвигать обвинения. Мы не будем участвовать в твоих грязных делах. Владыка звезды Цзычунь сказала с презрительным выражением лица. Твоя человеческая натура позволяет нам считать, что мы не делаем ничего постыдного. Такого рода человек, как ты, должен быть разрублен на много мелких кусков. Пять владык звезд высшего разряда один за другим высказывались по отношению к владыке звезды скрытых облаков, и все проявляли свое пренебрежение общения с ним. Владыка звезды скрытых облаков был отруган, на чем свет стоит. Он, будучи важным владыкой звезды, никогда не выслушивал такие высказывания по отношению к себе. От злости его уши сильно покраснели, глаза тоже были ярко-красными, очевидно, что он уже был готов взорваться от ярости. Ечен стоял внутри духовного корабля дьявольской души и видел весь этот фарс. Он никак не ожидал, что он еще не успеет поднять руки, как они уже начнут грызться с друг другом. Несколько высокопоставленных владык звезд на самом деле различают правду и ложь, и у вас высокая принципиальность. Лучше сделаем так, несколько высокопоставленных владык звезд помогут мне свести счеты с владыкой звезды скрытых облаков, а потом я раздам все богатства звезды скрытых облаков пятерым владыкам звезд. Как вы на это смотрите? Немного улыбнувшись, сказал Ечен. Услышав слова Ечена, глаза тех пять владык звезд сразу же засверкали, и в них промелькнул небольшой луч света. Это же ведь богатство всей звезды скрытых облаков. Во всяком случае, владыка звезды скрытых облаков вызвал недовольство человека, которого не стояло задевать, и несомненно поплатиться за это жизнью, но лучше уж, чтобы это стало выгодно для них. После того, как в их сердцах появились такого рода мысли, им стало еще сложнее контролировать себя. Увидев этих прежних друзей, которые закопошились после слов Ечена, в сердце владыки звезды скрытых облаков невольно появилось очень печальное чувство. На этот раз он испробовал на себе, что значит, когда люди его предают на его родной земле. Увидев, что владыка звезды скрытых облаков был удивлен и в то же время был в ярости, Ечен в сердце был очень доволен. Если те пять владык звезды высшего разряда согласятся атаковать, то несомненно сэкономит ему немного сил. Вообще не все владыки звезд такие подхалимы. В духовном государстве вечных душ большая часть владык звезд сравнительно справедливые, однако человек стремится к подобным себе, поэтому рядом с владыкой звезды скрытых облаков не могли собраться хорошие люди. В глазах владыки звезды скрытых облаков промелькнул яростный блеск. Он взглянул разок вдаль на духовный корабль дьявольской души. В эту минуту он по-прежнему больше всего ненавидел Ечена. «Ты, хватит бесчинствовать!» Владыка звезды скрытых облаков, стиснув зубы от ярости, громко кричал. «Один другого стоит!» Ечен немного искривил рот в улыбке и ответил. Ечен посмотрел на нескольких владык звезд высшего разряда и сказал. «Все же попрошу нескольких господ сделать это за меня. Если вы убьете владыку звезды скрытых облаков, тогда я запомню все то, что господа сегодня сделали, и снова одарю богатыми подарками каждую звезду господ». Услышав слова Ечена, несколько владык звезд высшего разряда один за другим согласились. «Ваше превосходительство очень любезен, мы рады помочь. Утянь, ты несомненно не сможешь победить нас пятерых, поэтому сразу сдавайся», — надменно говорил владыка звезды Эйли. «Не смогу победить вас, это вряд ли», — равнодушно хмыкнул владыка звезды скрытых облаков и с безумным выражением глаз сказал. «Не забывайте, это границы моей звезды скрытых облаков. Если вы отступите, то кто знает, возможно, я и пощажу ваши жизни, а если не отступите, тогда не удивляйтесь моей жестокости, ваши жизни будут захоронены на этой звезде». В глазах владыки звезды Эйли и других промелькнул блеск. На звезде скрытых облаков у владыки звезды скрытых облаков есть поддержка духа звезды, и скорее всего ему будет немного сложнее противостоять. Неизвестно, какого рода методы спрятаны у духа звезды скрытых облаков. Дух звезды скрытых облаков всего лишь трус. «Утянь, кого ты пытаешься напугать?» — мрачным голосом сказал Ечен. «Господа владыки звезды, не нужно беспокоиться, у меня есть башни дьявольских лучей смерти, и взаимной помощью вы легко сможете уничтожить Утина». Владыка звезды Эйли и остальные взглянули друг на друга разок. Сейчас стрела была уже на тетиве, и не выстрелить было невозможно. убить, владыка звезды или только сказал, как те пять владык звезд высшего разряда сразу же взлетели, и направились атаковать владыку звезды скрытых облаков, шайка ничтожеств. Владыка звезды скрытых облаков яростно ругался, и тоже набросился атаковать. Шесть силуэтов переплетались между собой, что в небе образовалось ожесточенное сражение. Сильная ци разлеталась в разные стороны, разрезая воздух. Одна за другой нить силы пространственно-временного узорчатого пути словно готова была разрушить все вокруг. Владыка звезды скрытых облаков в одиночку сражался с пять владыками звезд. Несмотря на то, что реальная сила владыки звезды скрытых облаков превосходила всех, однако, когда его со всех сторон атаковали пять владык звезд, в скором времени он уже не мог продержаться. Среди владык звезд высшего разряда владыка звезды скрытых облаков, можно сказать, является пиковым культиватором, однако его сил все же далеко недостаточно, чтобы противостоять пять владыкам звезд высшего разряда. Бах! Раздался звук удара, владыка звезды скрытых облаков был ударен в середину груди, откуда сразу же начала просачиваться кровь, и он, немного шатаясь, отступил назад. «Вы, хватит свирепствовать!» Владыка звезды скрытых облаков свирепым взглядом посмотрел на владыку звезды Эйли, ведь этот удар ладонью, как раз таки был и от владыки звезды Эйли. «Утянь, ты не можешь обижаться на нас, все это ты сам сотворил», слегка хмыкнув, сказал владыка звезды Эйли. «Я всех вас отправлю на смерть». Волосы владыки звезды скрытых облаков были распущены, а внешность была безумной. Он громко ругался, и его голос разносился по всей звезде скрытых облаков, сотрясая поверхность моря. «Высокопоставленный дух звезды, прошу вас даровать мне силу ядра, Утянь хочет ради вас сразиться в смертельной схватке». Глава 797. «Умоляю вас». Как только голос Утина прозвучал, на всей звезде скрытых облаков тут же поднялся сильный ветер, волны в море начали подниматься до небес, скоб за скобом неведомой силы начал со всех сторон собираться вокруг владыки звезды скрытых облаков. Ци на теле владыки звезды скрытых облаков становилась все более могущественной, затем он превратился в один пылающий огнем шар, который сиял ярким светом в небе. Что произошло? Владыка звезды Цзычунь сразу же использовала руку, чтобы прикрыть глаза от этого сильно яркого света, и была немного в смятении. Таинственная техника духа звезды, искусство подмены. Дух звезды взял часть энергии ядра и ввел эту энергию в тело владыки звезды скрытых облаков. Владыка звезды Эйли говорил с большим удивлением. Ечен стоял внутри духовного корабля дьявольской души и смотрел вдаль. Ци на теле владыки звезды скрытых облаков увеличивалась с быстрой скоростью. Вокруг его тела окружала густая ци, словно весь человек горел ярким пламенем огня. Таинственная техника духа звезды, искусство подмены, кажется, она очень могущественная. Взор Ечена бездонным взглядом посмотрел вдаль на владыку звезды скрытых облаков. «Раз уж ты так хочешь заполучить такую сильную энергию, тогда лучше уж я подарю тебе немного». 10 башен дьявольских лучей смерти на духовном корабле дьявольской души все начали излучать свет, на них менялись разного рода сложные узоры, а затем начала рассеиваться страшная энергия, один за другим черный шар с быстрой скоростью сжимался на макушке башен. Бах, бах, бах. 10 черных столбов света одновременно выстрелили, сформировав несравненно толстый черный столб света, который занимал половину неба, и который летел прямо в сторону местонахождения владыки звезды скрытых облаков. Бах! Раздался страшный звук, словно раскат грома. Этот звук сотряс всю звезду скрытых облаков, в небе туманные облака били ключом, и поверхность моря бурно бушевала. Черный столб света ударил по телу владыки звезды скрытых облаков, вокруг его тела по-прежнему кружила белая сила ядра звезды, он отлетел назад, и безумно плевался кровью, от всего его тела поднимался белый дым, и все тело было покрыто обуглившимися участками. Это было ужасающее зрелище. Дух звезды скрытых облаков как раз в этот момент передавал энергию владыке звезды скрытых облаков. Это была чистая энергия ядра звезды. Простой человек вообще не смог бы даже приблизиться сюда сейчас, иначе в мгновение ока превратился в пепел. Однако лучи башен дьявольских лучей смерти, которые выпустил Ечен, тем не менее содержали в себе очень могущественную убийственную ци. И эта убийственная ци вошла внутрь тела владыки звезды скрытых облаков, вмиг нанеся ему очень тяжелые ранения. Два вида энергии бурля ключом столкнулись внутри тела владыки звезды скрытых облаков, что сразу же разорвало его органы и каналы, к тому же эта убийственная ци все еще непрерывно разъедала его тело. Владыка звезды скрытых облаков поднял голову, и издавал очень сильные крики вопля. Он чуть ли не сходил с ума. Еще бы немного, и он смог бы обладать очень могущественной силой, а потом тут же бы ликвидировал этих нескольких владык звезд, и не спеша расправился бы с Сеченом. Несмотря на то, что у него были такие хорошие планы, однако разве Ечен предоставит ему такую возможность? От всего тела владыки звезды скрытых облаков рассеивался запах гари, вся кожа была черной, глаза были кроваво-красными, все волосы на его теле полностью сгорели, середина груди перекосилась на одну сторону. Он выглядел очень жалко. Несмотря на то, что башни дьявольских лучей смерти два разряда не могут ликвидировать владыку звезды высшего разряда, однако одной атаки башен дьявольских лучей смерти два разряда вполне достаточно, чтобы тяжело ранить его. Увидев горестное положение Утина, после того, как он подвергся атаке башен дьявольских лучей смерти, даже владыка звезды или и другие невольно ощутили, как волосы стали дыбом, а за спиной начал просачиваться холодный пот. Это было очень страшное зрелище. К счастью, это не они подверглись атаке башни дьявольских лучей смерти. Они думали о том, что владыка звезды скрытых облаков на самом деле большой глупец, как же он мог вызвать недовольство такого рода человека. Владыка звезды скрытых облаков безумно полетел вперед, после того, как его тело было тяжело ранено, в его сердце уже не было храбрости сражаться. Увидев, что владыка звезды скрытых облаков убегает вдаль, Ечен равнодушно хмыкнул и сказал: «Хочешь убежать? Я все же хочу посмотреть, ты будешь быстрее, или же духовный корабль дьявольской души». Ечен активировал мысль, затем Сау. Раздался звук, духовный корабль дьявольской души, проходя через пространство и время, вмиг появился перед владыкой звезды скрытых облаков. Башни дьявольских лучей смерти снова завращались, и скоб за скобом страшных черных лучей, прорезая воздух, полетели вперед. Бах, бах, бах. Один за другим черный луч света ударил по телу владыки звезды скрытых облаков. Скоб страшно густого запаха гари начал подниматься от тела владыки звезды скрытых облаков. «Твой авторитет достаточно большой, что ты неожиданно вынудил меня противостоять тебе, раскрыв способности корабля, проходящие через пространство и время». Ечен активировал мысль, и 10 башен дьявольских лучей смерти вместе начали атаковать. Владыка звезды скрытых облаков уже стал черным, словно уголь, однако он все еще непрерывно убегал, чтобы спасти свою жизнь, полностью не обращая внимания ни на что. Духовный корабль дьявольской души непрерывно проходил через пространство и время, словно духовный корабль непрерывно появлялся вокруг владыки звезды скрытых облаков. Внутри башен дьявольских лучей смерти непрерывно сгорали ядра звезд, и уже были готовы в третий раз атаковать владыку звезды скрытых облаков. У владыки звезды скрытых облаков было желание горько заплакать, неважно, как бы он ни убегал, его скорость все равно не сможет сравниться со скоростью духовного корабля дьявольской души, и куда ему остается бежать. На звезде скрытых облаков вообще нет никакого места, где можно будет спрятаться. Несмотря на то, что лучи смерти башен дьявольских лучей смерти не могут с одного удара уничтожить его душу, однако после каждого удара могут наносить ему очень тяжелые ранения. «Я с тобой пойду на общую смерть», — владыка звезды скрытых облаков громко кричал, затем неожиданно взлетел и набросился на духовный корабль дьявольской души. Одна сила ладони ударила по духовному кораблю дьявольской души. Бум! Раздался сильный звук. Одна за другой волна звука рассеивались в разные стороны. Удар владыки звезды скрытых облаков не только не смог навредить духовному кораблю дьявольской души, наоборот, окружающие корабль формации наоборот начали выпускать встречные удары. Бах, бах, бах. Снова один за другим черный луч света, прорезая воздух, ударил по телу владыки звезды скрытых облаков. «Я ненавижу тебя!» — владыка звезды скрытых облаков печально кричал, его ярость уже полностью окутала сердце, и он снова начал плеваться кровью. Если бы он раньше узнал о сегодняшнем дне, то скорее всего он убил бы Ечена, и к тому же атаковал бы звезду Тянь Юань, и тоже ликвидировал бы ее. Однако сейчас уже было очень поздно сожалеть. Дух звезды скрытых облаков появился в небе в отдаленном месте. Он вообще не ожидал, что Утянь неожиданно будет такой бесполезный. На самом деле с реальной силой Утина, плюс еще он добавил ему энергию ядра звезды, пусть даже если не победить, однако все равно он не должен был оказаться в таком плачевном состоянии. Однако у владыки звезды скрытых облаков очень маленький опыт в сражениях. На протяжении нескольких сотен тысяч лет владыка звезды скрытых облаков ни разу не участвовал в большом сражении, и его способности сражаться уже давно утратили прежний успех. Он полагал, что после слияния с энергией ядра звезды, владыка звезды скрытых облаков будет непобедимым, но оказалось, что он недооценил силу башен дьявольских лучей смерти два разряда. Ничтожество. Дух звезды скрытых облаков ругался, смотрел вдаль и говорил яростным голосом. Вам еще недостаточно, если вы не покинете звезду, не удивляйтесь моей неучтивости. Увидев, что дух звезды скрытых облаков появился, только что готовившиеся напасть на владыку звезды скрытых облаков другие пять владык звезды тут же стали немного нерешительными. Высокопоставленный дух звезды, умерьте свой гнев, через несколько минут все уладится, вы подождите немного. Улыбаясь, сказал Ечен. Башни дьявольских лучей смерти на духовном корабле дьявольской души снова начали скапливаться, один черный луч света направился на духа звезды скрытых облаков. Сау! Раздался звук. Тот луч смерти прошел сквозь тело духа звезды скрытых облаков, но тем не менее не причинив для него никакого вреда. Ечен немного сморщил брови. У духа звезды скрытых облаков нет реального тела, и даже башни дьявольских лучей смерти не могут его сразить. Дух звезды скрытых облаков увидел, что Ечен неожиданно активировал башни дьявольских лучей смерти, чтобы атаковать его, и готов был взорваться от ярости. «Ты меня до смерти разозлил. Вы хотите так бунтовать?» Дух звезды скрытых облаков истерически рычал. «Простите, высокопоставленный дух звезды, только что я промахнулся», с безвинным выражением лица сказал Ечен, а в душе все время думал о способе, который смог бы противостоять духу звезды скрытых облаков. Он немного подумал и решил, что для того, чтобы противостоять духу звезды скрытых облаков, для начала ему нужно ликвидировать владыку звезды скрытых облаков, и потом уже решать дальше. «Подождите, для начала я разберусь с этим глупцом, владыкой звезды скрытых облаков, и потом снова попрошу прощения у высокопоставленного духа звезды. Ты, дух звезды скрытых облаков от ярости готов был взорваться», он гневно прорычал, что вся звезда скрытых облаков в эту же секунду наполнилась густыми облаками, небо стало черным, также начали раздаваться раскаты грома, и небо наполнилось застывшей ци. Границы духа звезды. Владыка звезды Илии и остальные очень сильно изменились в лице, неужели из-за гнева, который вызвал владыка звезды скрытых облаков, дух звезды собирается сам себе взорвать ядро. Если дух звезды скрытых облаков само ликвидирует ядро, то никто из них не сможет убежать. Высокопоставленный дух звезды, пожалуйста, умерьте свой гнев. Владыка звезды Или сразу же склонил спину, прося прощения, а лицо его было напуганным. Высокопоставленный дух звезды, мы гарантируем, что больше не будем поднимать руки, чтобы противостоять владыке звезды скрытых облаков. Все же просим высокопоставленного духа звезды остановиться и не открывать границы духа звезды. Юн Пан и остальные тоже не находили себе места от волнения. В этот момент находящийся внутри духовного корабля дьявольской души Ечен немного улыбнулся и начал говорить. Высокопоставленный дух звезды хочет само ликвидировать ядро звезды. С самого детства и до сегодняшнего дня я еще ни разу видел, как само ликвидируют ядро звезды, но сегодня смогу это наблюдать, говорил Ечен. А башни дьявольских лучей смерти на духовном корабле дьявольской души непрерывно выпускали смертельные лучи света. Бах, бах, бах. Уже ставший, словно черный уголь, владыка звезды скрытых облаков все еще непрерывно подвергался атаке башен дьявольских лучей смерти и издавал надрывные крики вопля, что от этого звука у людей начинали болеть уши. Обычно владыка звезды низшего разряда, после того, как один или два раза подвергнется атаке башен дьявольских лучей смерти, два разряда уже будет ликвидирован, а владыку звезды высшего разряда не так-то просто убить. Однако в эту минуту владыка звезды скрытых облаков уже находился на грани смерти, он непрерывно подвергался атаке, и разве после этого у него не появится зверское выражение лица? Дух звезды скрытых облаков от злости дрожал. «Ты неожиданно вообще ни во что меня не ставишь». Дух звезды скрытых облаков указывал пальцем на духовный корабль дьявольской души и громко кричал. Один человек из третьего рода неожиданно ни во что не ставил духа звезды, он был уже на грани взрыва, все тело покрылось лучами молнии и издавало звуки раската грома. Это выглядело очень могущественно. «Высокопоставленный дух звезды, пожалуйста, умерьте свой гнев. Высокопоставленный дух звезды, вам несомненно нужно успокоиться». Владыка звезды или и другие боялись, что дух звезды скрытых облаков потеряет самообладание, а затем само ликвидирует ядро звезды, поэтому один за другим настойчиво и взволнованно уговаривали. Тем не менее в этот момент услышали равнодушный голос Ечина: «Высокопоставленный дух звезды, взрывайтесь, спасибо вам за это, можете не провожать». «Ты». Дух звезды скрытых облаков указывал пальцем на духовный корабль дьявольской души, и его рука непрерывно дрожала, он не мог сказать и слова. «Высокопоставленный дух звезды, вам несомненно нужно успокоиться. Ради миллионов жизней на звезде скрытых облаков вам ни в коем случае нельзя так глупо поступать». Владыка звезды Эйли и другие непрерывно вытирали холодный пот со лба. «Ни в коем случае нельзя само ликвидировать ядро звезды». Снова доносился спокойный голос Ечина: «Высокопоставленный дух звезды, хватит медлить, само ликвидировать ядро звезды займет всего лишь мгновение, Пен, и все, вы вознесетесь к небесам. Кто знает, может быть вы еще сможете услышать призыв духовного государства вечных душ». Когда он говорил, то также непрерывно активировал башни дьявольских лучей смерти, атакуя владыку звезды скрытых облаков, словно поклялся не прекращать, пока не убьет владыку звезды скрытых облаков. Выражение лица духа звезды скрытых облаков от ярости побледнело. Ечен на самом деле очень отвратительный, чрезмерно обижает других. Однако у духа звезды скрытых облаков нет никакой боевой силы. Владыка звезды скрытых облаков от этих атак превратился в кусок черного угля, а у него нет сил даже немного противостоять. Неужели он на самом деле само ликвидирует ядро звезды? Пойти на общую смерть вместе с толпой людей третьего рода? Не слишком уж это будет напрасная смерть? Он ведь всегда был уважаемым духом звезды. Дух звезды скрытых облаков немного подумал, а затем медленно сжал границы духа звезды, взглянул разок вдаль на Утина и решил оставить его, ведь умрет всего лишь один владыка звезды, он все же снова сможет вскормить другого. Вы хотите само ликвидировать ядро звезды или нет? Вы все же трус, ничтожество, отброс. Прошу вас, само ликвидируйте ядро звезды. Ечен снова сказал несколько фраз с сарказмом. Дух звезды скрытых облаков немного успокоился, а когда он услышал слова Ечена, то его лицо снова стало темно-фиолетовым, он начал яростно кричать: «Хватит полагать, что я не осмелюсь само ликвидировать ядро звезды, я пойду с тобой на общую смерть». Дух звезды скрытых облаков всегда умел контролировать самообладание, но тем не менее сейчас взорвался от ярости, как простой человек. Глава 798. Выжать всю пользу. Высокопоставленный дух звезды, вам непременно нужно успокоиться. Высокопоставленный дух звезды, ради всего живого на звезде вам несомненно нужно быть сдержанней. Только что, когда дух звезды скрытых облаков сжал границы духа звезды, то владыка звезды или остальные наконец с легкостью вздохнули, однако сразу же после этого их сердце снова подвисли от волнения. В это мгновение эти несколько высокопоставленных владык звезд готовы были заплакать. «Ечен, вы могли бы быть менее болтливее». Неважно, как бы им не хотелось плакать, холодная речь Ечена по-прежнему распространялась в разные стороны, исходя из духовного корабля дьявольской души. «Хорошо, смелость есть. Значит, мужчина, я, Ечен, восхищаюсь тобой. Ну давай скорее сама ликвидируйся. Если не само ликвидируешься, значит трус, отброс, ничтожество». Если бы Ечен в эту минуту не находился внутри духовного корабля дьявольской души, то владыка звезды или остальные уже давно, жертвуя жизнью, набросились бы на него. Высокопоставленный дух звезды скрытых облаков находился на грани эмоционального взрыва. «Неужели ты не можешь сказать какие-нибудь успокаивающие речи, а не непрерывно раздражать его? Ты до смерти меня разозлил, до смерти разозлил меня». Дух звезды скрытых облаков яростно говорил, и уже был на грани того, чтобы само ликвидировать ядро звезды, однако истинно посмотрев в глаза смерти, даже он, существовавший несколько десятков тысяч лет, невольно был очень сильно напуган. Некоторые живые существа могут прожить очень долго и относятся с равнодушием к жизни и смерти, и также есть некоторые живые существа, которые чем дольше живут, тем больше не думают о смерти. Дух звезды скрытых облаков очевидно относился ко второму типу живых существ. «Я хочу сказать, высокопоставленный дух звезды скрытых облаков, ты не мог бы побыстрее? Мое время очень драгоценное, время одного дыхания стоит несколько сотен тысяч монет золота дьявола. Если ты снова не поторопишься взорвать себя, у меня будет очень большой ущерб». Ечен то ли улыбался, то ли натянул улыбку, и с одной стороны продолжил активировать башни дьявольских лучей смерти, атакуя владыку звезды скрытых облаков. Жалкий владыка звезды скрытых облаков на протяжении этого разговора непрерывно подвергался атаке, и уже был измучен до полусмерти, его дух рассеивался, Он уже не мог сдержаться, и хотел указать на духа звезды скрытых облаков и громко закричать: «Ты в конце в концов взорвешься или нет, высокопоставленный дух звезды, я верно сказал, ты большой трус, и все твои подчиненные, которых ты вскормил, тоже бесхребетные трусы, ты на самом деле являешься величественным духом звезды, ты прямо-таки потерял авторитет клана душ звезд, ты являешься их отбросом». Ечен неожиданно начал резко высказываться, упорно противостоя духу звезды скрытых облаков. Дух звезды скрытых облаков от ярости немного дрожал, однако этого все равно было недостаточно, чтобы он осмелился само ликвидировать ядро звезды. На небе мелькал гром, сгущались темные облака, но от начала до конца он не взрывал своего ядра. Как только дух звезды скрытых облаков сказал, что хочет само ликвидировать ядро звезды, владыка звезды или владыка звезды Юнпен и остальные все не находили себе места от волнения, поэтому непрерывно уговаривали духа звезды скрытых облаков не принимать импульсивных действий. Однако уже прошло так много времени, и Ечен так бесцеремонно ругался на духа звезды скрытых облаков, но дух звезды скрытых облаков по-прежнему не принимал никаких действий. Владыка звезды или владыка звезды Юнпен и остальные только начали приходить в себя, и они также, как и владыка звезды скрытых облаков, хотели задать всего лишь один вопрос: «В конце концов, ты взорвешься или нет? Если не будешь взрываться, тогда мы уйдем, на самом деле попросту расходуешь наши эмоции. Несколько владык звезд, теперь вручаю владыку звезды скрытых облаков вам», — немного улыбнувшись, сказал Ечен. «Хорошо, ваше превосходительство, пожалуйста, не беспокойтесь». Владыка звезды или и другие владыки звезд сложили руки в знак почтения в сторону духовного корабля дьявольской души, затем пять человек превратились в лучи света и набросились на владыку звезды скрытых облаков, который сейчас уже превратился в кусок разорванного мяса. Бах, бах, бах. Владыка звезды скрытых облаков был избит до полусмерти и уже даже не издавал криков вопля. Жестоко, на самом деле очень жестоко. В эту минуту владыка звезды скрытых облаков становился все более жалким. После такого нападения он уже полностью потерял внешность человека. Пять владык звезд жестоко избивали владыку звезды скрытых облаков, а Ечен все это время наблюдал за духом звезды скрытых облаков, который стоял в стороне и не предпринимал ничего, игнорируя происходящее. «Я на самом деле взорву свое ядро». Дух звезды скрытых облаков смотрел в упор и громко кричал. Владыка звезды Эйли повернул голову, с головы до ног осмотрел духа звезды скрытых облаков, и без всякого почтения сказал: «Взрывайся, только быстрее». Услышав слова владыки звезды Эйли, выражение лица духа звезды скрытых облаков стало, будто бы он съел отбросы, оно было очень дурным. В итоге он не решился, и все же медленно сжал границы духа звезды. Небо звезды скрытых облаков снова стало ясным. Дух звезды скрытых облаков сам осознал, что у него не хватит стыда больше появляться на людях. Он взглянул разок в сторону владыки звезды скрытых облаков, затем Сау, и спрятался. Скорее всего, после такого рода большой атаки Ечена он на протяжении 20 тысяч лет не осмелится появляться перед людьми. Все, что сегодня произошло, несомненно станет позором на протяжении всей его жизни. Слова оскорбления, которые ему говорил Ечен, называя его трусом, ничтожеством, отбросом, по-прежнему кружились в его ушах. Владыка звезды скрытых облаков был так избит, что его душа рассеялась, он превратился в черный ил, который упал на звезду скрытых облаков. «Справились». Владыка звезды Эйли хлопал и был очень рад. «Несколько владык звезды, спасибо вам за услугу», — немного улыбаясь, говорил Ечен. «Ваше превосходительство, ну что вы, мы всегда рады помочь». Владыка звезды Эйли и остальные хохотали. Увидев, что владыка звезды скрытых облаков был ликвидирован, скрытая злость, которая была на сердце Ечена, наконец рассеялась. А что касается богатств звезды скрытых облаков, то сколько эти несколько владык звезд захотят, пусть столько и забирают. Во всяком случае, Ечен ни во что не ставил эти ничтожные вещи. Контролируя секретный путь соединяющих духовное государство вечных душ и государство кроваво-красных душ, разве Ечен будет уделять внимание этим маленьким деньгам? А что касается подарков, которые Ечен обещал дать владыке звезды или остальным, то после того, как они вернутся, им придется немного подождать. Эти несколько владык звезды такие же, как и владыка звезды скрытых облаков, и куда бы Ечен ни направился, он вовсе не хотел бы поддерживать связь с такого рода людьми. Поделив богатство звезды скрытых облаков, владыка звезды или и другие владыки звезд распрощались с Еченом и воодушевленными покинули звезду. Что касается подарков, которые Ечен им пообещал, они также хотели потребовать их у Ечена, но увидев этот огромный духовный корабль дьявольской души, они не осмелились говорить об этом. Они решили забыть об этом, ведь если хоть одним словом они вызовут недовольство Ечена, то это будет очень проблематично, ведь жестоким примером служила участь владыки звезды скрытых облаков. Владыка звезды Илии и остальные, не говоря ни слова, покинули звезду скрытых облаков. Дух звезды скрытых облаков спрятался и не осмеливался выходить на люди. Владыка звезды скрытых облаков был уничтожен башнями дьявольских лучей смерти Ечена. Те Шишини и Чжаньхуани звезды скрытых облаков невольно ощущали сильный страх на сердцах. У звезды скрытых облаков уже не осталось никакой надежды. Начиная с сегодняшнего дня все живое на звезде скрытых облаков переходит под мое управление. Властным голосом объявил Ечен, и его голос эхом распространился по всей звезде скрытых облаков. Этот голос напугал несметное количество живых существ звезды скрытых облаков. На Ечене были надеты доспехи черного облака. Он вышел из духовного корабля дьявольской души, а затем сжал его и поместил внутрь кольца раската грома. У тех Шишини и Чжаньхуани был разорван дантэнь, и они уныло низко опустили головы. Ечен спустился вниз и влил в тело каждого Шишиня и Чжаньхуаня душу. Только лишь влив душу можно будет устранить запечатанный запрет на их телах. А что касается живых существ ниже границ Чжаньхуани, в особенности границы Даосюань, все были взяты под контроль. Начиная с сегодняшнего дня звезда скрытых облаков стала принадлежать звезде Тяньюань. Звезда скрытых облаков обладала очень просторными морскими границами, что позволяло вскормить разного рода духовных рыб. Вскармливать рыб и обеспечивать ими звезду Тяньюань, или же отвозить их на черный рынок и продавать. Несмотря на то, что ежегодный доход от этого вовсе не может сравниться с богатствами внутри подземных лунных чертог, однако все богатства внутри подземных лунных чертог нужно стабилизировать, иначе в один день там все может закончиться, и этого ни в коем случае нельзя допустить. Ечен вспомнил одного человека, и это был Лин Юй. Когда он только прибыл на материк Тяньюань, то Ечен сразу же заметил талант Лин Юй. Пусть даже если его способности культивирования не были такими уж высокими, однако он очень неплохо управлял делами. До этого, когда он был в городе густых облаков, то был фермером, и сейчас было бы подходяще позволить ему вести фермерские дела на звезде скрытых облаков, во всяком случае это ведь его основное занятие. Немного подумав, Ечен планировал дать Лин Юй 100 шишьиней, которые будут охранять, и еще подарить ему один набор доспехов черного облака. С такого рода защитой должно быть не должно возникнуть проблем, а если вдруг повстречается с какими-нибудь проблемами, то он сможет сразу же сесть в корабль дьявольской души и вернуться на звезду Тяньюань, доложив все ему. Через 10 дней Лин Юй прибыл на корабле Млечного Пути на звезду скрытых облаков. «Хозяин, что это за место? Для чего мы сюда прибыли?» Лин Юй все же первый раз проходил через звездное пространство, он унесся ввысь, стоял в небе и смотрел на эту огромную лазурно-голубую звезду, и в его сердце было небольшое недоумение. Лин Юй сейчас в духовном направлении Цзыхуа был существом номер один, несмотря на то, что его культивирование вовсе не было таким уж сильным, однако его положение было несравненно высоким, и даже его высокопоставленный тесть перед его лицом не осмеливался что-либо говорить. По той причине, что он был очень верным, все знали, что Лин Юй был для Ечена, словно брат. Ечен ведь был отцом владыки звезды, и еще нынешним держателем власти звезды Тяньюань, разве кто-то осмелится его не признавать? Сейчас для Лин Юй были самые счастливые дни его жизни, словно, как у небожителя, поэтому он был очень признателен по отношению к Ечену. Это звезда скрытых облаков. Звезда скрытых облаков, это и есть старое гнездо того владыки звезды скрытых облаков. Лин Юй немного обомлел, вспомнив тот день, когда звезда Тяньюань ощутила давление от владыки звезды скрытых облаков, на его сердце невольно начал увеличиваться холод. «Владыка звезды скрытых облаков уже умер», — спокойно говорил Ечен. «Умер?» Лин Юй был очень сильно удивлен. Как же такого рода могущественный владыка звезды, как владыка звезды скрытых облаков мог неожиданно умереть? Однако вспомнив события, которые произошли до этого, как Ечен, используя духовный корабль дьявольской души, атаковал и убил тех нескольких владык звезд, Лин Юй сразу же посчитал, что нет ничего удивительного в смерти владыки звезды скрытых облаков. Вспомнив то большое сражение, сердце Лин Юй по-прежнему было охвачено воодушевленным чувством. Как жаль, что он не участвовал в этом сражении. Неужели владыка звезды скрытых облаков тоже был убит Еченом, который использовал духовный корабль дьявольской души? Я позвал тебя сюда для того, чтобы ты помог мне в одном деле. Начиная с сегодняшнего дня, эта звезда скрытых облаков переходит в твое управление. Ечен смотрел на Лин Юй и, хлопая его по плечу, говорил: «Вся звезда скрытых облаков переходит под мое управление». Лин Юй указывал пальцем на свой нос и говорил с большим удивлением. Он смотрел на эту огромную и лазурно-голубую звезду, и в сердце увеличивалось воодушевленное чувство. «Я приготовил для тебя 100 культиваторов на границах Шишень, которые будут защищать. Сейчас я даю тебе только лишь эту одну звезду скрытых облаков, а потом, кто знает, может быть, под твоим управлением будет более 10 звезд». Немного улыбаясь, говорил Ечен. Лин Юй, немного обомлевши, смотрел на Ечена и очень долгое время не мог прийти в себя. В сердце была сильная радость и восторг. Он еще более с большим почтением начал смотреть на Ечена. Он все же очень отчетливо помнил, как Ечен в тот день сказал ему, что его планы были слишком маленькими. Сейчас он увидел, что его планы на самом деле были очень ничтожными. Что такое план, и как его реализовать? План стать государем одного государства, или же стать главой суда, да, на самом деле очень ничтожен. «Брат Ечен, что бы ты мне ни приказал делать, я согласен это делать», — воодушевленно говорил Лин Юй. Ечен повернул голову и взглянул на лазурно-голубую звезду скрытых облаков, затем сказал: «Я хочу, чтобы ты вывел максимальную прибыль с этой звезды скрытых облаков, и насколько возможно обеспечил звезду Тянь Юань ресурсами и чудодейственными лекарствами». Услышав слова Ечена, на лице Лин Юй появилось осознание. Он немного улыбнулся и сказал: «Я понял, брат Ечен, не переживай, я смогу выжать из этой звезды скрытых облаков все пользу». «Очень хорошо». Лин Юй понял, что он хотел, поэтому Ечен довольно улыбнулся. Глава 799. Снова встретиться с Сюань Лином. Ечен дал Лин Юй один набор доспехов черного серебра и еще 100 рабов Шишини, а потом полностью передал управление звездой скрытых облаков Лин Юй. Решив устранить владыку звезды скрытых облаков, к тому же передав звезду скрытых облаков Лин Юй, Ечен, можно считать, завершил одно большое дело. «Я покину тебя, буду ждать от тебя новостей о том, что ты все хорошо организовал на звезде скрытых облаков. Ты также в любое время можешь вернуться на звезду Тянь Юаны». Ечен похлопал Лин Юй по плечу и сказал: «Духовный корабль дьявольской души взлетел вверх, а потом Сау исчез в конце небосвода». Лин Юй махал рукой, смотря на духовный корабль дьявольской души, затем опустил голову и посмотрел на лазурно-голубую звезду скрытых облаков. Он смог разглядеть, что у Ечена не было никого хорошего отношения по отношению к этой звезде скрытых облаков. Тут же он вспомнил все, что владыка звезды скрытых облаков сделал по отношению к звезде Тянь Юань, в особенности то, что чуть ли не убил Ечена, из-за чего у Лин Юй в сердце сразу же начала увеличиваться злость по отношению к этой звезде скрытых облаков. «Раз так, теперь все вы будете искупать вину за все, что сделал ваш владыка звезды скрытых облаков и еще ваша молодая принцесса». Лин Юй равнодушно улыбнулся и продолжил: «Невскармливание духовных зверей на вашей звезде скрытых облаков уже говорит о вашей дешевизне». Рядом со звездой скрытых облаков также было несколько сотен звезд, на которых не было жизни, поэтому, взяв под контроль звезду скрытых облаков, эти звезды, на которых нет жизни, тоже перешли под управление Лин Юй. К счастью, на звезде скрытых облаков телепортирующие дороги к этим звездам были расположены очень удобно. С этого все же получится собрать немало ресурсов. Скорее всего, не понадобится нескольких месяцев, и ресурсы со звезды скрытых облаков непрерывно будут перемещаться на звезду Тянь Юань. Ечен сел в духовный корабль дьявольской души и спокойно передвигался по космосу. Вдали мелькали группы звезд, и было неизвестно, какое же расстояние было до этих мерцающих звезд. До некоторых, даже сидя на духовном корабле дьявольской души, вряд ли можно будет добраться в течение нескольких десятков лет. Духовное государство вечных душ, духовное государство дьявольского неба, государство кроваво-красных душ – эти огромные государства наивысшей степени, каждая из них обладает несравненно просторными территориями и очень могущественной силой, и звезда Тянь Юань на самом деле слишком слабая на их фоне. Если между духовными государствами начнется война и произойдет хоть какое-нибудь плохое событие, тогда скорее всего звезда Тянь-Юань будет полностью уничтожена. Несмотря на то, что он ликвидировал владыку звезды скрытых облаков, тем не менее Ечен вовсе не ощущал постоянства. Если не говорить о войне между духовными государствами, а вспомнить то большое сражение на звезде Тянь-Юань, то тогда Ечен уже вызвал недовольство немаленького количества человек. Он убил очень много родных владык звезд, и еще нескольких владык звезд, и еще тот прадед Жоли, о которых сказал владыка звезды Жоли, опираясь только лишь на духовный корабль дьявольской души, будет недостаточно заставить всех людей дрожать от страха. Внутри звездных границ Млечного Пути есть очень много сфер влияния наивысшей степени, нужно лишь вступить в ряды этих сфер влияния, и заполучить почетное и уважаемое положение, тогда эти люди не осмелятся тебя задевать. Только так можно будет защитить своих родных и любимых. Духовный корабль дьявольской души пролетал через звездное пространство, в итоге приблизившись к звезде Тянь-Юань, Ечен неожиданно заметил, что один корабль Млечного Пути в этот момент был остановлен на звезде Тянь-Юань, словно что-то ожидая. Ечен немного сморщил брови, он медленно остановил духовный корабль дьявольской души, и его мысль направилась осмотреть тот корабль Млечного Пути. Внутри корабля Млечного Пути был старик Сюань Лин и один предок дьявола на границах Шишень. Они в этот момент спокойно сидели, поджав ноги, с закрытыми глазами, словно ощутив, что духовный корабль дьявольской души приближается, они вместе неожиданно открыли глаза. «Ты вернулся?» – старик Сюань Лин сказал, немного улыбнувшись. «Сюань Лин, никак не ожидал, что ты еще осмелишься встретиться со мной», – мрачным голосом сказал Ечен. Этот момент отличался от того, когда он только прибыл на звезду Цзэюньто, что Ечен уже не был маленьким мальчишкой на границах Шэньхай. В этот период времени культивирование Ечена увеличилось с изумительной скоростью, и он уже далеко обогнал Сюаньлина. Шишэнь Сюаньлин тем не менее равнодушно улыбался и сказал: «Никак не ожидал, что твое культивирование так быстро увеличится, да и еще, что ты сможешь обладать духовным кораблем дьявольской души и еще башнями дьявольских лучей смерти. По-видимому, у души звезды Тянь-Юань на самом деле нет причин не придавать тебя большое значение. Я прибыл сюда, чтобы найти тебя, но вовсе не для того, чтобы сражаться на смерть». «Тогда зачем ты прибыл?» – равнодушным голосом спросил Ечен. «Я хочу с тобой сотрудничать», – немного улыбаясь сказал Шишэнь Сюаньлин. «Сотрудничать? Ха-ха, на самом деле очень смешно. Сотрудничать с вами, с предками дьявола?» Ечен высмеивая говорил. Сюаньлин был предателем, поэтому у Ечена не было никакого хорошего отношения к нему. «В мире нет вечных друзей и вечных врагов, есть только вечная выгода, мы так же, как и ты». Сюаньлин говорил с хорошим тоном речи, словно вовсе не возражал от такого отношения Ечена. «Я все же хотел бы послушать, что же в конце концов за сотрудничество вы хотите предложить?» Брови Ечена немного приподнялись. «Ты скорее всего тоже смог разглядеть, в этом духовном государстве вечных душ между душами звезд все время происходит сражение, и каждый думает только лишь о своей выгоде, но почему мы, люди, должны подчиняться такому роду? У нас, у людей, должно быть есть свое будущее, и мы не должны быть вечно рабами душ звезд». В глазах старика Сюаньлина промелькнул немного безумный блеск, словно он увидел будущее всех людей. «Отношение душ звезд к нам наполнено противоречиями. Из-за того, что они хотят сделать из нас своих рабов, поэтому и помогают нам, человеческому роду, становиться сильнее, чтобы мы могли противостоять вторжению предков дьявола. Однако одновременно они также и боятся нас. Они на самом деле создавали людей очень умными, и этот ум превосходил другой третий род, что некоторые люди смогли убежать от их контроля и направиться в безбрежный космос, став некоторыми существами, которых они начали бояться, поэтому каждую минуту они всегда держатся на стороже от нас, людей». Старик Сюань Лин продолжил говорить. Ечен спокойно слушал. Он на самом деле смог ощутить, что помимо души звезды Тянь-Юань, души звезды Цзэюнь, остальные души звезд вовсе не были святыми и величественными. Такие души звезд, как душа звезды Тянь-Юань, душа звезды Цзэюнь, на самом деле достойны того, чтобы их защищали. А что же другие души звезд? Сколько же в конце концов есть хороших душ звезд, и сколько есть таких отбросов, как дух звезды скрытых облаков? Увидев, что Ечен задумался, старик Сюань Лин ощутил, что мысли в сердце Ечена немного начали колебаться, и он продолжил говорить с еще более воодушевленным голосом. «Создав третий род, судьба нас, людей, полностью контролируется душами звезд. То есть мы полностью теряем контроль над своей жизнью. Только после того, как я вышел за пределы звезды Цзэюнь и соприкоснулся с безбрежным космосом, понял, что предки дьявола вовсе не являются самой большой угрозой для людей, а вот души звезд являются. Услышав эти слова Шишеня Сюаньлина, Ечен невольно сморщил брови и мрачным голосом сказал: «Шишень Сюаньлин, душа звезды Цзэюнь, возможно, обидела тебя? Нет, я, Ечен, живу в этом мире, головой подпираю небо, ногами стою на земле, на добро я всегда отвечаю добром, а на зло отвечаю обидчику по заслугам. Душа звезды Тянь Юань и душа звезды Цзэюнь всегда были добры ко мне, я несомненно не стану на добро платить злом», — решительно сказал Ечен. Шишень Сюаньлин громко расхохотался, покачал головой и со вздохом сказал: «Ты еще слишком молод, даже твоя судьба находится полностью под контролем у души звезды Тянь Юань. Все, что бы ты ни делал, все, что бы ты ни подумал, душа звезды Тянь Юань все знает. Кто знает, может быть, душа звезды Тянь Юань делает все это намеренно. Возможно, ты был обманут душой звезды Тянь Юань. Душе звезды Тянь Юань обмануть тебя проще простого. Она прожила уже несколько сотен тысяч лет, обманывает тебя, одного глупого, невежественного ребенка. Что бы ты ради нее старался, разве для нее это не проще простого?» В эту минуту Ечен немного недоумевал. На самом деле с реальной силой души звезды Тянь Юань обмануть его на самом деле проще простого. Ечен начал тщательно обдумывать разного рода события, происходящие до этого. Обманула ли его душа звезды Тянь Юань? Он смог точно утвердить только одно, что у души звезды Тянь Юань по отношению к нему нет никаких враждебных намерений, и этого было достаточно. Ечен понимал, что на самом деле некоторые души звезд совершают дела только из личной выгоды и вовсе не являются хорошими существами. Однако должно быть, душу звезды Тянь Юань и душу звезды Цзэюнь нельзя включать в их число.